Глава 18. Очередной рассвет застал нас в предгорьях. Мы окончательно перестали скрываться и попросились на ночлег в крестьянскую усадьбу. Хозяин был не в восторге от таких гостей, но переночевать пустил. В дом мы не пошли, да и места там столько не было. Но в одной из построек получилось неплохо устроиться на соломе. Ближе к ночи хозяйка, худая женщина лет 50, принесла нам приличный котелок супа. Эванс предложил заплатить серебром, но она отказалась. «Нет смысла копить богатство», – печально ответила она. «Гнев велико близок, никто из нас не переживет его». Нам стало стыдно, но от супа никто отказываться не стал. Фатализм местных жителей нам на руку. Может, они и препятствовать нам больше не будут. Утром прощаться с хозяевами не стали. Просто взяли оружие и тощие мешки, а потом пошли по узкой дороге, ведущей в горы. А когда крутые каменные склоны были уже совсем близко, нас встретил новый сюрприз. Произошел обвал, и дорогу завалило камнями. Каменная осыпь была метров 15 высотой. «У кого какие предложения?» – спросил я, разглядывая завал. «Будем карабкаться или поищем другую дорогу?» «Очень сомневаюсь, что другая дорога через горы, если даже она и существует, находится где-то рядом», – Эванс покачал головой. «Придется лезть». И мы полезли. Было тяжело, но мы в массе своей хоть и не были скалолазами, но с физкультурой дружили, так что подъем одолеть получилось. Когда поднялись на вершину, смогли окинуть взглядом масштаб бедствия. Примерно полкилометра горного прохода было засыпано валунами размером от кулака до легкового автомобиля. Местным, если таковые после всего останутся, проще будет новую дорогу поверх завала насыпать. Разобрать такое нереально. А мы, перепрыгивая с камня на камень и рискуя переломать ноги, медленно двигались вперед. Когда шли сюда, главный храм остался далеко по правую руку. Теперь нужно не прозевать от ворот. Переход через завал отнял у нас примерно 3 часа времени и все силы. Еды уже не оставалось, только вода, да и то фляги скоро покажут дно. При этом никто не ныл. Все прекрасно понимали, что идем в последний бой, так что можно и на подкожном жиру продержаться. Разве что Сэм, еще не до конца проникшийся всеобщим настроением, с тоской спросил. «Мы все умрем», — в его словах была робкая надежда. «Нет смысла говорить об этом, парень». Эванс обнял его за плечи. «Ты ведь уже мертв, как и я, как и все мы. Нам дали возможность пожить еще немного. Скорее всего, когда мы будем не нужны, то отправимся в ад, где нам самое место. Хотя могут быть варианты. Вот разбудим Велика, тогда и попросим что-нибудь у него. Если будет в хорошем настроении, то сохранит нам жизнь». «Хорошо бы, если так». Сэм совсем по-детски шмыгнул носом. «Тогда нужно идти, никто кроме нас его не разбудит». «Да тебе в ВДВ служить надо», — я рассмеялся. «Никто кроме нас. Пошли». И мы пошли. Все-таки отсутствие прогресса давало о себе знать. Расстояние, которое в нашем мире преодолевалось за час, здесь отнимало сутки, не говоря уже о затраченных силах. К вечеру слева стала видна гора с пирамидой, вот только от ворота мы не увидели. Придется либо спускаться вниз и искать новую дорогу, либо лезть по скалам. Глядя на почти отвесные каменные склоны, приходилось второй вариант отвергнуть. Значит, снова придется вернуться в густонаселенные районы. Как нас там встретят, было неведомо. Ночевать пришлось на дороге. Но хоть с питанием мы вопрос решили. Прямо к нам выехал немолодой крестьянин на скрипучей крестьянской телеге, запряженной парой быков. На телеге той были навалены мешки с зерном, которые он, надо полагать, вез на продажу. Быки были транспортом мощным, но скорость давали черепашью. Остановив крестьянина, мы объяснили ему, что впереди завал, и он никуда не проедет. Он нам поверил и, ничего не проверяя, просто стал разворачиваться. Но мы его остановили. «А что у тебя в телеге?» – спросил Эрнесто, положив руку на револьвер. «Зерно», – без тени испуга ответил крестьянин. «Они тут жили настолько мирно, что вовсе не боялись преступников. Везу его на винокурню, по ту сторону гор. Своей-то у нас нет, вот и приходится туда возить». «А продай его нам, один мешок», – предложил Эванс, шикнув на Эрнеста, который уже приготовился к разбою. «Быкам будет легче, и ты хоть что-то заработаешь». «Берите», – крестьянин кивнул на мешки. «Серебро», – сказал Эванс, протягивая два блестящих кирпичика. «Хватит?» «Конечно», – с улыбкой ответил он. «За это всю телегу отдать могу». «Всю телегу не нужно», – успокоил его Эванс. «Только один мешок». «А что ты скажешь о землетрясениях?» – спросил я. «Это действительно гнев велика, как все говорят. Многие считают, что не переживут его». «Я так не считаю», – начал объяснять крестьянин. «Он гневается на тех, кто его потревожил, но мы здесь ни при чем, мы всегда верно служили ему. Вряд ли он станет уничтожать весь остров, он милостив к людям. Кто-то, возможно, погибнет, но остальные будут жить как раньше. Я вот не боюсь, но семье своей велел спать под открытым небом». «А воды у тебя нет?» – спросил я, стаскивая с телеги мешок. «У меня только один кувшин, и он почти пуст», – он развел руками. «Но если вы сойдете немного в сторону от дороги, вот здесь, то увидите ручеек, небольшой, но вам хватит». «Спасибо, удачи тебе», – сказал ему Эванс. Крестьянин благодарно кивнул и поехал по дороге в обратную сторону. «А как попасть к главному храму?» – крикнул я вдогонку. «Там внизу есть тропинка», – ответил он, не оборачиваясь. «Телега не пройдет, а пешком можно. Она выйдет на дорогу, ведущую к храму». За водой вызвался сходить Эрнесто. Он собрал фляги и пошел в указанном направлении. Солнце уже садилось, но камни было еще видно. Кроме того, мы развели скромный костер, наломав придорожных кустиков. Ужин был специфическим. Зерно с холодной родниковой водой. С голодухи, понятно, и не такое съешь, но удовольствия мало. Была мысль сварить кашу, но для этого были нужны дрова, а их почти не было. Набив животы, завалились спать прямо на камень. Он был относительно теплым, а усталость сморила нас вмиг. Утром, как и следовало ожидать, проснулись от холода еще до рассвета. Камень имеет свойство быстро нагреваться на солнце, но при этом еще быстрее остывает, когда солнца нет. Попытка развести огонь успехом не увенчалась, да и не нужен он был уже. Завтракали все тем же зерном, потом сходили к ручью и запаслись водой. Остатки зерна рассыпали по мешкам, какой-никакой, а сухой паек. В купленном мешке было без малого центнер, так что осталось еще много. Мы бодро потопали по дороге, тщательно осматривая левую сторону на предмет тропинки. Таковая нашлась километров через 5. В прошлый раз мы ее просто не увидели. Пешеходная тропа в полметра шириной, которую к тому же закрывал пышный куст какого-то местного растения. Мы свернули и пошли по ней. Петляла тропа очень сильно, но в итоге все же вывела нас на довольно широкую дорогу, мощеную белым камнем. Пирамида была хорошо видна, сбиться с дороги было уже невозможно. Все приободрились, один рывок, последний, и мы выполним свое предназначение. Остановить нас никто не сможет. Мы просто возьмем третий кусок, соединим их и вставим куда следует. Но судьба распорядилась иначе. Ей мало было того, что уже произошло, и она решила нас еще немного попинать. До храма оставалось еще километров 5. Дорога равномерно поднималась вверх, пирамида была уже отчетливо видна. Когда-то я отдыхал с женой в Египте сразу после свадьбы. Тогда нашли немного денег и устроили себе праздник. Так вот, скажу я вам, пирамиды Гизы не идут ни в какое сравнение с тем, что мы встретили здесь. Во-первых, размеры. Даже на расстоянии было видно, что высота превышает 300 метров. Во-вторых, внешний вид. В Египте пирамиды сильно потрепаны временем и погодой. Кроме того, облицовку их еще в былые годы растащили для своих нужд хозяйственные арабы. Здесь же пирамида выглядела идеально, облицовка на месте, плиты уложены безупречно. Но полюбоваться на них вблизи нам не удалось. Снова показал себя Курт. Он шел впереди, но вдруг остановился. Следом за ним остановились и остальные. Лысая голова начала медленно поворачиваться назад, потом ему, правда, пришлось повернуть и корпус, он ведь не филин. «Курт?» – подозрительно спросил Эванс. «Его там нет», – ответил великан. «Увезли». «Откуда ты?» – начал было Эванс, но замолчал, а потом добавил. «Я понял. Ты знаешь, куда?» Курт неуверенно поднял руку. «По этой дороге. Туда. Вниз». Никто не стал переспрашивать, все просто развернулись и пошли в обратную сторону, сильно прибавив скорости. «Так ведь не должно быть», — сказал я. «Артефакт хранится на груди жреца, а жрец не покидает храм, так нам объясняли». «Их можно понять», — возразил мне Федор. «Они догадались, что нужно нам. При этом нет уверенности, что смогут нас остановить. Магия поможет пробраться через любые преграды. Они ведь не знают, что магов у нас больше нет. Вот и решили спасти последний артефакт». «Но куда они его денут?» «Могут выбросить в море», — предположил дьявол. «Или уничтожить». «Уничтожить? Ну, с синим кристаллом ведь получилось», — напомнил Федор. «Тем более, что здесь теперь тоже есть вулканы». Я даже зубами заскрипел, только не это. И так думал не только я. «Бегом!» – приказал Эванс, все подчинились. Бежать пришлось долго, больше часа, но темп выдержали все. Сэма под конец пришлось волочь за руку, но и он продолжал перебирать ногами. Но наши старания не пропали зря. Догнать, понятное дело, не смогли, но горная дорога имела свои преимущества. Когда скалы справа и слева расступились, мы увидели классический серпантин, по которому далеко впереди ехала повозка. Спереди и сзади шагали строем солдаты с винтовками. О том, чтобы догнать, не было и речи. Они тоже двигались медленно, но фора есть фора, да и выдохлись мы совсем. Эванс, не отрываясь от бинокля, молча показал рукой влево. Там дорога спускалась и дальше двигалась по равнине. Но главным было не это. Если мы сейчас сойдем с дороги, спустимся по почти отвесному склону, а потом пробежим еще немалое расстояние по пересеченной местности, то есть шанс догнать кортеж, сильно срезав путь. Мысль эта пришла в голову одновременно всем. Мы, не сговариваясь, начали спуск. Где пешком, где кувырком, где в припрыжку, где юзом на пятой точке, но спуститься у нас получилось. При этом Эванс приложился головой, набив немалую шишку, Курт порвал штанину, а Эрнеста разбил колено. Но на наши ходовые качества это не повлияло. Неслись мы, как стадо испуганных оленей, забыв об усталости и боли. Приходилось перепрыгивать через каменные завалы, спотыкаться, падать, оставлять на колючих кустах клочья одежды, но это никого не останавливало. Цель была перед глазами, нужно было только ее догнать. Догнали. Выложившись полностью, набив еще кучу шишек и ссадин, но на дорогу мы поднялись, опередив кортеж на сотню метров. С трудом восстанавливая дыхание в чахлых придорожных кустах, мы достали гранаты. Нашлось их 6. Эванс приказал бросать по две, перед повозкой и позади нее. Прижавшись к камням, мы затаили дыхание. Солдаты бодро топали по каменной дороге, никто не смотрел по сторонам и не помышлял о боевом охранении. Винтовки висели за спиной, солдаты выглядели беспечными. Видимо, считали, что уже своим наличием отпугнут любого врага. Чуть придержанные гранаты парами полетели в строй. Четыре громких взрыва грянули одновременно. Солдат было не так уж много. Три десятка впереди и столько же позади, шли в колонну по пять. Не могу сказать, что жертв было много, но оглушило всех отлично. Раненые осколками лошади рванули было вперед, но завязли в людской массе, а топтать людей они явно не привыкли. Кроме того, Эванс вскинул винтовку и всадил одной из лошадей пулю в бок. Несчастное животное упало на колени и жалобно заржало. Жалко скотинку. Она не виновата, зато теперь повозка в нашей власти. Близнецы и Эванс кинулись вперед, уничтожая растерянного противника огнем, ножами и прикладами. Эрнесто, Федор и Курт делали то же самое позади экипажа. А мы с Сэмом кинулись открывать двери. Была опасность поймать пулю изнутри, но приходилось рисковать. Риск оказался оправданным. Внутри сидел старик. Не просто пожилой человек, а именно старик, настолько древний, что не смог бы удержать револьвер. Редкие седые волосы почти скрывали блеклые полуслепые глаза. Увидев меня, главный жрец издал глухой стон и ухватился высохшей рукой за грудь. «Извини, дед, но так нужно», — сказал ему я, отводя его руку в сторону и разрывая мантию на груди. Кусок орнамента в тонкой золотой оправе висел на тощей груди старика. Я сжал его в кулаке и рванул на себя. Тонкая золотая цепь порвалась, орнамент остался у меня в руке. Старика перекосило, он жалобно заскулил и сжался в комок. Выглядело это так, словно я оторвал у него часть тела. И снова раздался грохот, подземный гул нарастал, скалы тряслись, а грунт на краю дороги начал осыпаться. Я на мгновение замер, но Сэм потянул меня за рукав. Когда я спрыгнул с повозки, раненый солдат ухватил меня за штанину и попытался остановить. Препятствие было незначительным, но моих коллег уже несло, кровь почуяли. Сэм просто навел револьвер и выстрелил. Рука солдата разжалась, и я пошел дальше. Не нужно забывать, кто мы и за какие заслуги нас сюда отправили. Парни постарались на славу. Жизнь на проклятом острове сделала нас всех профессиональными мясниками. Они были залиты кровью по макушку, даже Федор не отличался от остальных, зато стрелять нам в спину теперь было некому. Эванс отшвырнул револьвер, отнятый им когда-то у губернатора Мейса, поскольку патронов к нему не было, потом спросил, перезаряжая свой. «Он у тебя?» – перекричать гул было сложно. «Как видишь», – я обвел рукой трясущиеся скалы. «Бежим к храму!» Увы, бежать было невозможно. Огромный кусок дороги просел и провалился в бездну. А местность, где мы только что бежали, пошла трещинами, из которых повалил удушливый белый дым. Запах серы защекотал ноздри. «Вперед!» — крикнул Эванс и повел нас туда, куда еще можно было идти. Нам удалось выбежать на равнину, оставив позади себя скалы, которые сейчас обрушивали на дорогу камнепад. Теперь можно было остановиться и подумать о дальнейших действиях. Недалеко отсюда располагался небольшой городок с красивыми двухэтажными домами, первый этаж которых был построен из камня, а второй из бревен. Мы отправились туда. Два или три дома были частично разрушены землетрясением, но в целом город не пострадал. Жители собрались на центральной площади, что было нам только на руку. На окраине мы заметили колонку, которая оказалась исправной. Курт взялся за рычаг, а остальные участники боя принялись отмываться от крови. Через полчаса группа была мокрой, но относительно чистой. Итак, Эванс, наполняя водой фляжку, начал инструктаж. «Теперь нужно найти дорогу к храму. Предлагаю вернуться на старую дорогу, ту, которую завалило», — высказался за всех я. «Оттуда перейдем по тропе на главную. А уже по ней, если она цела, сможем дойти до храма». «Поддерживаю», — кивнул Эванс. «Осталось только дорогу найти». Направление мы знали, но, как известно, ничто никогда не проходит гладко, особенно когда руками кучки головорезов решается судьба мира. Сначала нас заметили с площади. Местные быстро поняли, кто мы такие, и стали потихоньку подкрадываться, по пути вооружаясь вилами, топорами и дрекольем. Но такой противник нас мало заботил, разогнать их выстрелами труда не составит. Куда больше беспокоило другое, со стороны моря в нашу сторону двигались солдаты. Они были многочисленны и, видимо, наученные горьким опытом предшественников, не сбивались в кучу, а рассыпались цепью, охватывая нас в кольцо и временами стреляя с колена. О том, чтобы прорваться, не могло быть и речи. За первой цепью следовала вторая, за ней третья. Нас изрешетят раньше, чем мы приблизимся на 100 метров. Полцарства за пулемет. Но, увы, пулемета у нас не было, а потому оставалось только отступать. А пути к отступлению были перекрыты, причем не местными агрессивными обывателями, они для нас не помеха, а скалами. С трех сторон солдаты, а с четвертой почти отвесная каменная стена. Эрнесто вскрикнул и начал оседать, зажимая рукой левое плечо. Между пальцев потекла кровь. Выжидать было больше нечего, и мы просто кинулись к первому зданию, казавшемуся на вид достаточно прочным. Выломав дверь, мы столкнулись с хозяином. Это был невысокий упитанный мужичок лет 40 с небольшим. Он попытался возражать, но удар в челюсть от Билла быстро его успокоил. Не обнаружив более никого, мы заняли позиции на втором этаже. Солдаты быстро окружали дом, оттеснив местных жителей. Двое, кинувшиеся к двери, поплатились за это жизнью. На какое-то время все стало спокойно. Ситуация была патовая. Солдаты отнюдь не горели желанием жертвовать собой, заваливая нас трупами. Гранат у них, видимо, не было. Тем не менее, время исправно работало на них. «Скоро мы проголодаемся и захотим спать. Тогда нас возьмут штурмом». На всякий случай Эванс высунул в окно только что очнувшегося хозяина дома. Возможно, заложник их остановит. В оконную раму ударили пули. Да, плевать они хотели на заложника. Так мы просидели часа два. Осаждавшие изредка постреливали по окнам. Мы также вяло отвечали. Начинало темнеть. В темноте нас и возьмут. Кого-то мы, безусловно, убьем, но таких будет мало, от силы десяток. Нужно как-то подсветить место вокруг дома. Оказалось, что мысль материальна. Стоило только нам об этом подумать, как начавшая сгущаться тьма вдруг озарилась вспышками пламени. К дому подходили солдаты с факелами. Много, десятка два. Им надоело ждать, и чтобы не терять людей при штурме, они решили просто поджечь дом. Просто и надежно. Артефакт точно не сгорит, чего нельзя сказать о нас. Первый этаж каменный, но и он загорится, там деревянный пол, балки и перегородки. Кроме того, мы элементарно задохнемся от дыма еще до того, как сгорим. Не сговариваясь, мы дали залп. Трое факелоносцев упали, но в ответ зазвучала беспорядочная стрельба. Пули летели в окна с пулеметной частотой, а под прикрытием огня факелы полетели на крышу. Скоро послышался треск пламени, помещение стало затягивать дымом. Мы еще пытались стрелять в окна по диагонали, но толку от этого не было никакого. Солдаты просто отошли на безопасное расстояние и спокойно смотрели на разгорающийся пожар, держа окна под прицелом. Ситуация, в которой мы оказались, легко описывалась одним русским словом из шести букв. Выхода не было никакого. Точнее, выходов было три. Сгореть, задохнуться, погибнуть от пули. Рассудив, что последний путь все-таки менее мучительный, мы собрались было в последнюю атаку, но тут неожиданно заговорил заложник, который прекрасно понимал, что сам сгорит вместе с нами. «Я могу вас вывести», – пробормотал он, кашляя и вытирая слезящиеся от дыма глаза. «Что ты сказал?» – Эванс повернулся к нему, от удивления даже перестав кашлять. «Отсюда есть выход, тайный выход. Прежний хозяин любил водить сюда любовниц, вот и сделал для себя ход, чтобы не вызывать подозрений». «Где он?» – прорычал я. «Я покажу, только возьмите меня с собой». Он на четвереньках подполз к комоду и попытался его отодвинуть. Получалось плохо. К нему подбежал Курт и легко отшвырнул мебель в сторону. Под комодом действительно обнаружился люк. Потайной ход был сделан оригинально. Через первый этаж проходила несущая каменная стена, внутри которой и был сделан узкий лаз, в стенку которого были вбиты железные скобы. «Куда он выходит?» – спросил Эрнеста, только что закончивший бинтовать плечо обрывками рубахи. «Здесь недалеко, за городом. Да быстрее же вы!» Торопиться и правда была причина. Пламя уже охватило потолок и стены, сухое дерево горело отлично, едкий дым разъедал легкие. Первым пошел Курт, следом хозяин дома. Потом Сэм, дальше Эванс и Федор. Я подполз к люку, а близнецы продолжали изредка постреливать в окна, имитируя оборону. «Парни, завязывайте, пора!» – крикнул я им. Билл, кивнув, встал и начал двигаться ко мне. Следом пошел Эрни, который на секунду неудачно встал напротив окна. Не знаю, зачем солдатам понадобилось стрелять в людей, которые и так сейчас сгорят заживо. Но они выстрелили, и выстрелили удачно. Пули в трех местах пробили грудь Эрни, он издал хриплый булькающий стон, сделал шаг вперед и упал на руки брата. Бледный, растерянный Билл смотрел на меня выпученными глазами и не двигался с места. Это уже однажды было в их прошлой жизни, только тогда Эрни сидел над телом застреленного брата и предпочел тоже не оставаться в живых. «Билл, сюда! Быстрее! Ему уже не помочь!» — кричал я, но уже и сам понимал, что он никуда не пойдет. Они вместе опустились на колени, Эрни был уже мертв, а Билл в последний раз поднял на меня взгляд и покачал головой. Больше он ничего не успел сделать, потому что сгоревший потолок обрушился, похоронив под собой обоих братьев, живого и мертвого. Я едва успел захлопнуть люк.